Наверное, сэру Гурбаду давно утратил последние остатки разума, и ему действительно приятно постоянно иметь при себе этого запуганного дурачка. Что касается того, как он к нам попал, это довольно забавно. Мы с Кофой всю ночь рыскали по Яху, пытаясь обнаружить у Гурбаду. В результате я только заработал головную боль. Подозреваю, что этот парень каким-то образом учуял, что я ищу его след, и у него нашлось, что мне противопоставить. Вот уж никогда бы не подумал. А Кофе досталось хоть что-то. Ну, если уж я действительно хочу кого-то разыскать, дело непременно заканчивается тем, что ноги послушно приводят меня туда, где я могу повстречать главное действующее лицо, — вздохнул Кофа. Так что я рассчитывал на большее, если честно. Вообще-то мне бы полагалось привести вам самого у Гурбаду, если уж его действительно занесло в Ехо. Может статься, что у Гурбаду уже не тот, что прежде. Ладно, там видно будет, — задумчиво сказал Джуфин. Он красноречиво посмотрел на меня, и я понял, что развивать эту тему пока не стоит. Очевидно, моя дружба с Лойсу по-прежнему должна оставаться самой страшной тайной Соединенного Королевства. «Но если уж к нам попал этот раб, мы могли бы послать по его следу Нуминориха», — нерешительно предположил я. «По его запаху Нуминорих легко найдет дом, где...» «Ну, спасибо, сэр Макс». «Хорошего же ты мнения о наших умственных способностях», — проворчал Кофа. «Как только я выяснил, что этот парень — слуга у Гурбаду, я разбудил Нуминориха и сэра Шурфа заодно, так что они уже успели провести пару часов в совершенно пустом доме возле кладбища Скауба. Нуминорих уже прислал мне зов и сообщил, что в последнее время в этом доме околачивались два человека. Полагаю, одним из них был наш пленник, а второй — сам у Гурбаду, кто же еще? Но обитатель дома благоразумно ушел оттуда темным путем, так что волшебный нос нашего Нуминориха тут совершенно бессилен. Одного запаха недостаточно, чтобы провести по темному пути такого желторотого новичка». «А сэр Шурф?» — удивленно спросил я. «Уж он-то не новичок?» «Да, но он не смог обнаружить конец следа. А без этого никто не может встать на чужой темный путь», — пожал плечами Кофа. «Значит, туда должен поехать я?» Я вопросительно посмотрел на Джуфина. «Поищу там след героя нашего романа. Мастером преследования я в свое время уже прикидывался, да и с темным путем, хвала магистрам, до сих пор с горем пополам справлялся». «Да, я тоже так подумал», — кивнул Джуфин. «Пожалуй, мне следует составить тебе компанию, мало ли что». «Ну что, поехали или сначала допросим нашего свидетеля?» «У меня большие надежды на твой смертный шар. На этот раз нам нужно не разговорить арестованного, он и без того согласен отвечать на все вопросы, а заставить его высказываться более осмысленно, чем до сих пор. Честно говоря, уже после третьего ответа я понял, что больше не могу слушать это дебильное лопотание». «Попробуем», — улыбнулся я. «Если выяснится, что мои смертные шары действительно могут сделать кого-нибудь умнее, я, пожалуй, примусь за обработку всего человечества. Действовать буду инкогнито и в свободное от работы время. Даже не стану настаивать на том, что мой труд должен оплачиваться. В глубине души я добрый и бескорыстный. Представляете, в каком прекрасном мире мы будем жить через несколько миллионов лет?» «Заманчивая перспектива», — задумчиво согласился Джуфин и решительно покинул кресло. «Ладно, поехали. Допросить этого беднягу мы всегда успеем. Кроме того, я все-таки не верю, что он действительно поумнеет. Ты уж извини, сэр Макс, но даже твои смертные шары тут не помогут. Кофа, вы пока покараульте наше замечательное заведение, ладно?» «Жалко мне, что ли?» — благодушно отозвался Кофа. «К тому же с минуты на минуту сюда заявится сэр Шурф и Нуминорих. Я просто обязан угостить их чем-нибудь вкусненьким после этой дурацкой побудки за час до рассвета». «Тоже верно. Сэр Макс, отклеивайся от своего кресла, или я тебя вытряхну», — грозно пообещал Джуфин. Я скорчил перепуганную рожу и вскочил на ноги. «Господа почтеннейшие начальники приказывают мне поторопиться», — жалобно сказал я Кофе. «Они не велят мне сидеть в кресле, а я всегда повинуюсь их приказам». «Из тебя получился бы просто отличный раб, мальчик. Куда уж этому большеротому Энго?» — одобрительно отозвался Кофа. «Вы мне льстите», — улыбнулся я, и пулей вылетел в коридор вслед за скрывшимся там Джуфином.